Глава 8. Что это за дурацкая идея проводить предконтрольный показ образцов? Указание сверху. Мы тут бессильны. В целом там комиссия из тех, кого мы знаем и как часто общались. Даже ваш коллега Лучиков. И этого туда как запихнули. Он же терпеть не может все эти комиссии и прочее. Его от любимых детищ не оторвать. А нам-то какая от этого разница? Вон, едут. Как говорится, улыбаемся и машем. К закрытому полигону стали подъезжать машины разных марок и моделей, среди которых были автомобили представительского класса. Все это уже происходило тысячу раз, сколько тут на полигоне уже было высокого начальства, никто не считал. Выбивалось из обычной проверки только то, что в этой комиссии был ребенок. Но мало ли, кто-то из высоких сынишку привез показать необычное испытание, так и это уже было не в первый раз. Гостей провели по полигону, угостили чаем, потом провели к трибунам и устроили показательное выступление. Как всегда, экипажем выступали профессионалы, которые экспериментальную машину объездили от и до, накатка часов была за 1000. В целом все прошло по запланированному сценарию. Тут к главному разработчику и куратору подошел профессор. «Скажите, а можно покатать моего внука?» «Василий Игоревич, о чем речь? Конечно, можно. Можно даже стрельнуть пару раз. Сейчас распоряжусь». И куратор ушел отдавать распоряжение, не заметив, как некоторые люди из комиссии переглянулись. Через 20 минут к людям подъехал экспериментальный танк, из него вышел один член экипажа. Сняв с себя шлем, надел его на внука и, указав рукой на машину, сказал: «Все, считай, будешь наводчиком в экипаже, заменишь меня». «Спасибо», — сказал ребенок и убежал к машине. Взревел двигатель, задраились люки, и многотонная машина, развернувшись на месте, в клубах дыма уехала в другой конец полигона. Где уже через 10 минут все услышали выстрел, а через 20 машина вернулась обратно с погнутым стволом, матерящимся на все лады командиром экипажа и охреневшим механиком. «И все же, как ты себе представляешь все это?» — спросила у меня девушка. Ее, кстати, звали Анжела, успели уже познакомиться. «Ну, обычно, наделать ловушек, завести сюда высокоуровневых монстров, приручив предварительно, и построить некий защищенный бастион». «Ты знаешь, сколько это будет стоить?» — спросил гном. «Я уж не берусь говорить о том, что мобов приручить априори нельзя». «Почему?» — удивляюсь я. «Это мобы!» — мы на это высказывание гнома только переглядываемся. «Так, что я не знаю?» — преображается гном. «Ну, вообще-то Леодан приручил дружка», — говорю я, — «а дружок — это мамонт». «Там вы не приручили, а сделали его своим фамильяром, это совсем разное. Фамильяр может быть один, но максимум два», — сразу поправился гном. «Но вообще-то у меня получилось приручить волков в начальной локации». «Так это был ты?» — восклицает девушка. «Я? А что такое?» «Да ничего», — смутилась девушка. «Просто все хотела узнать, как это так получилось». «Сначала голодом поморил, потом на поле привязал, где кролики появлялись. Вот они откормились». «Обалдеть! И так со всеми можно?» «Наверное, не пробовал». «Так чего мы ждем?» — вскочил эльф. «Пошли ловить животных». «Не все так просто. Для начала предлагаю обезопасить хоть сколько-нибудь подходы к скале. Ловушки делать умеете? Нет? Тогда пошли покажу». Для начала я научил делать волчьи ямы. Потом рассказал о всяких растяжках, о партизанах во Вьетнаме, о том, как валить деревья, чтобы усложнить проход. Потом рассказывал и показывал, как делать силки, силки с противовесом. Летающие бревны, выскакивающие колья. За 2 дня мы окружили скалу множеством ловушек. Даже на пляж были сделаны сюрпризы для тех, кто захочет на нем высадиться. Не говоря уже о том, что затопили пару десятков коряг для того, чтобы к берегу не подплыл корабль. За это время повысилось владение топором до 15, а лопатой до 35. Что повысилось у других, не знаю, но они ходили с улыбкой, значит, все было хорошо. Далее мы договорились, что каждый берет определенную сумму денег себе и нанимает рабочих для строительства оборонных сооружений и найма охраны. Итак, Леодан должен будет организовать охранение с помощью магии друидов. Вырастить хищную лозу по периметру и множество ловчих кустов. Гному досталось строительство укрепленного периметра. Анже должна будет нанять через договор отряд наемников. А меня направили на рынок в столицу, где продавались разного вида животные для ритуала привязки, по-простому для фамильяров. Пришлось телепортироваться сначала в город, а оттуда, заплатив 10 золотых, уже в столицу. Телепорт в столице располагался за стенами города, и пришлось мне топать сначала до ворот, а потом в порядке очереди проходить в столицу. На удивление, контрольно-пропускной пункт прошел без проблем. Даже плату не взяли, можно сказать, даже не взглянули. А уж когнитивный диссонанс вызвало то, что на мое обращение, как пройти к рынку, мне вежливо ответили. В итоге, пользуясь советами доброго стражника, я уже буквально через 20 минут был на площади. где ровными рядами стояли крытые ряды, разделенные на секции. Сердце кольнуло ностальгией по 90-м и началу нулевых. Хех! Прохаживаясь и слушая гомон множества людей не только, я ностальгировал и получал кайф. Пройдясь пару раз по рынку и его рядам, приметил необходимых торговцев, а также выяснил примерную стоимость необходимого товара. Первым делом решил подойти к тому, что торговал тварями поменьше. «Добрый день», – здороваюсь с тучным торговцем, который в данный момент поглощал что-то с подноса, стоявшего чуть в стороне от прилавка. «И вам, добрый, что нужно? Или так, посмотреть?» «Нужно. Скажем так, нужны звери или твари для фамильяров?» «Определенно, или вам, как всем, что-то убойное и сильное?» «Мне бы поумнее и сообразительней». «О как, вы меня заинтриговали!» Торговец привстал со своего кресла и даже подошел ближе к прилавку. «Есть определенные цели?» «Скажем так, нужны помощники в строительном деле. Если для перетаскивания грузов, то это скорее к моему коллеге через два ряда. Если же что-то по части зачарования, то это встанет вам в кругленькую сумму. А если мне просто нужны более сообразительные существа, что-то наподобие обезьянок? Тогда берите диких гоблинов. Ростом они вам по колено сообразительны, если вы потратите несколько недель на дрессировку. Сколько? 5 золотых. Сколько у вас есть? У меня 10. Могу через месяц еще взять 10. Если по 6 золотых, то через месяц сможем предоставить 20 особей. Хорошо, я беру всех, и через месяц мне нужно еще 20. И куда вам их доставить? Поймите меня правильно, я дорожу своей репутацией, а у вас нет ни клеток, ни поводков, поэтому доставка будет стоить еще золотой. Хорошо, а доставить надо в баронство Дюкс. Встреча с компаньонами прошла не так, как ожидал я. Когда привезли клетки и показали этих милых зелененьких существ, народ покрутил пальцем у виска и сказал, что меня нагло обманули. Ну, что-то такое я и предполагал, но идея была в другом. «А сами?» — решил я перевести стрелки. «А что мы? Леодан вон изучает метательные машины, попутно следя за друидами. Ват нанял гномов и копает вместе с ними ров и делает укрепления», — ответила за всех девушка. «А ты?» «Я? Я ничего». «Наемники где?» «Нету», — нервно ответила девушка, дернув при этом плечами. «Ищи?» — на этом весь наш разговор и закончился. Каждый пошел по своим делам. Мне же предстояло разобраться с тем, что мне впарил торговец. Итак, в клетке сидели 10 зеленых, маленьких, лопоухих зверька с длинными носами. Руки были их ниже колена, с учетом их роста. Босые и на телах какие-то ошметки одежды. Смотрю пристально на них, а не на меня. В гляделке так играли минут 10. Все это время я думал, на что бы их приспособить. Но вообще надо бы как-то с ними наладить контакт. Выпускать из клетки их я не планировал, не настолько наивен. «Есть хотите?» — пришла мне дельная мысль, на что они закивали головами. «Сейчас принесу». Так началось наше сотрудничество с еще одними членами нашего боевого отряда. А так как отряд назывался ежиками, то гоблинам я сделал специальные накидки с нашитыми на них иголками, имитирующих ежиков, за что получил даже статус. Вы умудрились сделать из ничего что-то. Отныне любая импровизация в ремесленном деле дает 20% шанс на успех. Статус Кулибин. Кстати, из-за нашего влияния на местность, название местности тоже изменилось, и теперь это место называется Лес испытаний ежиков. И это сулило огромные проблемы в дальнейшем. Отступление первое. «Привет, есть что-то интересное?» — спросил игрок 80 уровня. «Для тебя, как первоклассного вора, есть небольшая работенка. Один отряд наступил на мозоль влиятельному клану, их надо проучить», — ответил глава гильдии воров, стоя за барной стойкой. «Все как всегда по моему профилю? Сам же знаешь, лучше, чем ты, воровать в игре еще не научились». «Вам дано задание обчистить казну отряда боевые ежики. Принять, отказать?» «Есть понимание, где они находятся?» «Нет, иначе бы никто не стал нанимать тебя. Я берусь». Отступление второе. Форум Вита Нова. Адский ППЦ. Народ, представляете, драконы выдали квест по наказанию виновных в их неудачах. Короче, за каждое убийство одного из членов отряда ежиков дают по 10к. В принципе, сумма небольшая, но это если одного убить. А если держать на респе, то дают уже 100к. Убиваха, миумяха. А что они так взъелись на них? Адский ППЦ. Прошел слух, что они взяли неплохой куш, при этом неплохо так щелкнули по носу драконам. Злой траль. А неплохой-то какой? Можно размер куша? Вежливый поц. Тебе это все равно не светит. Не тереби душу. Злой траль. Тебе жалко, что ли? И вообще, что там было-то? Вкратце, если можно. Адский ППЦ. Короче, когда ежи кокнули дракона, они не дропнули лут, так как на них напали драконы. Драконы думали, что они круче вареных яиц, но не тут-то было. Ежи реально отмороженные стали сопротивляться, и у них рили получалось. В итоге, вызвав какую-то девку, стали наваливать драконом. Драконы подумали, соорудили портал, но вот ежи им в портал запустили дохлого дракона, чем половину пати уконтрапупили, еще нереальный дамаг собравшимся с другой стороны нанесли. По слухам, и половину замка уничтожили. Злой траль. Так если они дракона не дропнули, то, получается, тем, кто в портале был, лут с него достался? Адский ППЦ. Достался. Да только выглядит это как подачка. Мол, смотрите, мы дракона втроем завалили, а вы не смогли. А когда драконы решили отобрать добычу, они им типа тушку кинули, чтобы подавились. Теперь представляете, как рады драконы? Злой траль. А что они все же получили? Адский ППЦ. Пару легендарок, и говорят, эпический посох. Там вроде резист почти на 50% на все стихии. Вежливый поц. Я бы не отказался словить такую плюху, но подавись. Они там еще косточки разбрасывать не будут? Отступление третье. Спайро пробирался по чертовому лесу уже в четвертый раз. Предыдущие три раза ему не удалось пройти даже 30 метров вглубь. Первый раз он проколол себе ногу, попав в какую-то яму этой ногой. Пока вылезал, в шею что-то кольнуло, и он потерял сознание. Очнулся уже на респе и голый. Хорошо хоть надел, он ходил всегда в шмотках, которые были привязаны к владельцу и не могли выпасть при смерти персонажа. Второй раз, идя по тем же следам, его вздернуло вверх и отправило в полет какое-то устройство. Приземление было жестоким, прямо на коле. От воспоминаний Спайро даже поюжился. Третий раз ему в пятую точку прилетел колышек, отчего Спайро в гневе и с матом отпрыгнул в сторону и провалился в яму с кольями, отправившись опять на перерождение. Но не это бесило лучшего вора в игре. Бесило его то, что он не смог обнаружить ни одну ловушку, и даже идя по тем следам, что оставил ранее, он попадал в совершенно другие ловушки. Отличаясь с детства ослиным упрямством, Спайро решил во что бы то ни стало достичь своей цели. А упрямство ему в этом поможет, как помогло когда-то добиться золота на Олимпиаде по гимнастике. «Вы были убиты теневым ежиком», — промелькнула перед взором вора табличка, прежде чем отправился на очередное перерождение. Как только Спайро пришел в себя, высветилось сообщение. Урон от физических атак снижен на 0,01%. «Нет уж. Я пройду этот лес, чего бы это ни стоило». Неделю спустя. Поздравляем, вы получаете статус главного мазохиста. Отныне и навсегда вам открыты места в любые злачные заведения и дома боли. Все физические атаки дают прибавку к здоровью, при этом повышая ярость. Внимание, ярость заменена на экстаз. Все твари, призванные из нижнего мира, благоволят вам. Внимание, у вас повышена репутация с нижним планом бытия. Внимание, клан БДСМ предлагает вам быть их лейтенантом подразделения мазохисты. Внимание, домен суккубов смотрит на вас благосклонно. Внимание, самоистязание как закалка духа дает вам прибавку к усилению магического урона. Но на все эти надписи лучшему вору было наплевать. Он наконец-то дошел, точнее дополз на остатках силы воли. Правда, всю радость разрушила открывшаяся картина. Буквально в 20 метрах была возведена 10-метровая стена. Слушай, ты реально мазохист. Умереть 230 раз для того, чтобы просто доползти до стены? Раздался над Спайро спокойный голос. «Но ведь я прошел». «Ну, прошел. А чем тебя дорога не устраивает?» «Ага. А что, на ней ловушек нет?» «Нет, конечно, для этого дорога и делалась». «А, сука!» — заорал парень, и силуэт его персонажа потихонечку стал растворяться. «Знаешь, енот, когда ты говорил, что умеешь дрессировать животных, я не думал, что это выглядит так». «В смысле так?» — удивляюсь вопросу эльфа. «Вот так. Я не знаю, чего ты там намешал в кашу этим гоблинам, но они реально маньяками стали. Ты вообще видел, сколько народу они с помощью ловушек поймали? Может, убили, уточняю я? Ну, убили-то они как раз не так много, а вот поймали до хрена». «Ну, это же хорошо», — задал вопрос гном. «Ну, для прокачки этих гоблинов, конечно, хорошо, но для нас не очень». «А чего тебе не нравится?» — вклинивается дама. «Деньги капают, опыт немного тоже». «Мне не нравится то, что никто не пошел по дороге. Я 3 дня сидел в засаде с толпой нанятых стрелков и ни одного проходящего по дороге». «Ага, так ты, видимо, не знаешь», — глумится над эльфом гном. «Не знаю что. То, что наш исчезнувший мазохист запустил флешмоб. Пройди лес чудес, сюда залез и тут исчез. И куча игроков ломанулась сюда прокачивать навыки ловкости, стойкости и восприятия». «А как это?» «А вот так это», — утвердительно сказал гном эльфу. «Короче, наш шеф тут чего-то такого намутил, что в процессе прохождения этого леса у любого персонажа качаются навыки без поднятия уровня. Правда, и в лес пускает только определенных игроков». «Это каких?» — задал невысказанный мной вопрос Леодан. Воров, рейнджеров и ассасинов. И чего делать будем? А это уже дама. Ляда, ну скажи, какой клан тебя оби... Я тут прервался, так как увидел их. Они шли вальяжно, я бы даже сказал, красуясь. Их было шестеро. Лучник, мечник, два мага, убийца и рейнджер. Доспехи почти у всех подсвечивались изнутри, образуя вокруг них некую ауру. Выглядело все просто шикарно и пафосно. Видя, какой эффект их одеяние произвело на нас, они усиливали этот эффект расслабленной походкой и выставлением оружия на показ. Например, воин нес огромный двуручник, по лезвию которого пробегало пламя, положив его на плечо. Убийца держал два своих клинка в руках так, что острие каждого было наклонено к земле, и с него периодически капало что-то ядовитое. Маг перебрасывал из руки в руку фаербол. Лекарь лениво шел и читал книгу. И, скорее всего, это была книга заклинаний, усиливающая упрощающий их каст. Рейнджер с лучником шли более сдержанно. Если рейнджер периодически материализовывал в руках оружие, чтобы его тут же развеять, то лучник шел с чуть натянутым луком и вложенной стрелой. «Красиво идут», — вырвалось у меня. «Мне кажется, сейчас мы будем умирать». «Черт, о них я не подумал», — вырвалось у Леодана. «Я так понимаю, ты их знаешь. Чего нам ждать?» — поинтересовался гном. «Ничего хорошего. Это топ-пати. Одеты в топ-шмот. Оружие тоже не из простых. Нас быстренько сейчас убьют и, скорее всего, будут держать на респе. Они в этом профи», — зло сказал эльф. «Но это мы еще посмотрим». Я усмехнулся, отменил вызовы, и как только я это сделал, то сразу же почувствовал, как на меня бросили заклинание, не дающее пошевелиться, и делать что-то вообще. «Ты смотри, прыткий какой», — проговорил маг, усмехаясь. «Привет, Лео». «И тебе не хворать». «Ну чего ж ты так, негостеприимно со старыми друзьями». «Да пошел ты». «Плохо, Лео, плохо. Видимо, предыдущий урок ты не усвоил, так что надо, наверное, еще раз тебе его преподать». И тут мы умерли. Очнулись на точке возрождения. И если я пытался понять, как дальше действовать, то Лео сел тут же на пол с безразличным взглядом. Или мне так показалось? «Леодан, может, расскажешь?» «А? Нет». «Ну, как знаешь. Я вышел из круга, чтобы сразу же умереть». «Охренеть, не понял. Нас будут держать на точке возрождения, я же тебе говорил. И держать будут долго. Они в этом специалисты». «Даже так? Хм, ну, значит, нам надо свалить из этой точки». «Как? Если мы даже выйдем из игры, то появимся тут же при следующем заходе». «И что? Это как раз не проблема». «Ну, выйдешь ты дальше, что? Будешь убегать от них постоянно? Так поверь, они умеют догонять. Это тебе не с криворукими крабами играть, это топ-пати. По сравнению с предыдущими нашими противниками, эти умеют играть против большого количества игроков за счет правильности рук». «И что?» — не понимаю я его. «А-а-а!» — махнул рукой эльф. «Нам не дадут играть, совсем. Впору идти на перерождение». «Перерождение? Точно. Скажи, как ты относишься к тому, чтобы отомстить этим гадам?» «Каким?» «Тем, что так нас не любят. Не тупи этим, что из топ-пати, не перебивай. Есть способ слинять от них очень даже быстро. Но ведь тогда мы признаемся, что боимся их. Я же предлагаю отомстить. Хорошо так отомстить». «А как?» «Ты знаешь, что такое стукач?» Задаю вопрос. «Вроде человек, который выдает все секреты группы или пишет доносы». «Ну, в целом верно, если это значение применить на человека. А я сейчас о другом. В общем, стукач — это гайка на нитке, прикрепленная к окну». «А зачем?» «Затем, чтобы было весело. Вы что, в детстве даже квартир не минировали?» «Зачем? Люди ж пострадают». «Да тьфу на тебя. Я о другом говорю. Это когда находишь какашки, кладешь на газетку около двери, сверху еще газеткой накрываешь, поджигаешь и звонишь в дверь». «И?» «Что и?» «И все. Дальше все зависит от сообразительности человека, открывшего дверь». «Ну, откроет он, потушит огонь, чего тут такого?» «А чем тушить будет?» «Если в тапочках, то, наверное, ногами затопчет». «Да ладно! А-ха-ха-ха!»